Жизненная стратегия творческой личности. Окончание. В 1985 году мы начали интенсивные исследования творческих биографий. Поначалу это направление многим казалось побочным, не главным для, так сказать, основного дела, решения изобретательских задач в технике. Однако по прошествии 5 лет стало вполне очевидно, что именно эти исследования позволили осуществить прорыв на новом направлении – комплексном формировании творческих личностей. Результатом этих исследований явилось создание обобщающей работы, которую мы назвали «Жизненная стратегия творческой личности». Ее центральная идея такова – составить, образно говоря, сводную, идеальную партию в игре творческой личности с внешними и внутренними обстоятельствами. Внешние обстоятельства сопротивления окружающей среды, материальной субстанции самого человека, надо зарабатывать на пропитание, это отнимает силы и время, ближнего окружения, семья, и дальнего окружения, общество. Внутренние обстоятельства, сопротивление проблемы, например, необходимость сбора и обработки большой статистики. Метод и план исследования, обычные для науки. Изучение патентного фонда, биографии выдающихся революционеров, ученых, изобретателей, писателей, художников и так далее. Анализ и выявление наиболее сильных ходов, которые сделал тот или иной человек. Анализ слабых ходов. Наконец, анализ действий внешних и внутренних обстоятельств. Составление на этой основе сводного алгоритма, обобщающего опыт, образно говоря, игры творческих личностей и позволяющего по возможности избегать ошибок. Патентный фонд по теме огромен. Это прежде всего биографии замечательных людей, воспоминания, затем художественные произведения, например, Жан Кристоф, Ромена Ролана, наконец, произведения на грани художественной и документальной литературы, «Как закалялась сталь» Николая Островского, «Жизнь Бережкова» Александра Бека и так далее. Объединенный фонд истории и литературы потрясающе богат. Почему же есть бесчисленные описания отдельных случаев и нет обобщения? Видимо, это одна из уловок внешних обстоятельств. Отсутствие сводной игры ослабляет позиции человека, заставляет его проходить через одни и те же ошибки. Впрочем, и в изобретательстве до создания ТРИЗ тоже был патентный фонд и не было сводной игры. Нам казалось, что без особого труда удастся составить сводный алгоритм. Более того, мы предполагали разработать гамму алгоритмов, отразив, так сказать, игру перворазрядника, мастера, гроссмейстера. Выяснилось, однако, что возможен только один алгоритм, который перворазрядник одолевает на 1/10, мастер на 1/3, а гроссмейстер полностью. Действия перворазрядника в этой игре отличаются прежде всего тем, что человек сравнительно быстро получает ограниченный выигрыш и далее занимается внедрением реализации на достигнутом уровне. Гроссмейстер же, как ни парадоксально, не всегда выигрывает при жизни. Такова плата за игру на высшем уровне. Более того, гроссмейстер зачастую сознательно уходит от победы, ибо признание – один из самых коварных ходов внешних обстоятельств. Искателя превращают в администратора. Сильнейший ответный ход человека – переход в надсистему целей, где первоначальная цель становится частным случаем. Это чрезвычайно трудный ход. Человек убегает от успеха, точнее от сладкой рутины успеха. Итак, мы составили одну сводную партию. Видимо, только одна максимальная партия и возможна, если считать максимумом игру, при которой человек быстро продвигается вперед, сохраняя на протяжении всей жизни творческий режим существования. Такая игра многоэтапна, и не максимальные партии получаются как частные случаи игры не до конца. Например, дошел человек до первого признания и не перешел в надсистему целей. Для записи сводной партии мы использовали форму деловой игры. Игровая запись наглядна, компактна, хорошо отражает драматизм происходящего, позволяет легко приспосабливать материал к разной аудитории. История деловых игр сама по себе еще одна великолепная иллюстрация к идеям творческой стратегии. Впервые деловые игры использовались в 1930 году, когда в Ленинграде была создана группа пуска новостроек. Эта группа выявляла и изучала причины пусковых неполадок, составляла или дорабатывала проекты лучшей организации производства в пусковом периоде. Один из участников той первой группы позже вспоминал. Здесь и возникла заманчивая идея – найти способ хоть частично приобрести опыт пуска еще до самого пуска. В зависимости от специфики игры назывались пусковыми, диспетчерскими, аварийными, организационными и так далее. Новое название «деловые игры» – «Business Games» – появилось в середине 50-х годов, когда идея игрового моделирования была переоткрыта в США. Сейчас деловые игры стали общепринятым международным термином, родиной их во всем мире считаются Соединенные Штаты Америки. Широкого применения в нашей стране игры не получили и до сих пор. В максимальной партии человек играет в полную силу. Правда, мы исключили счастливые случаи. Они бывают, но рассчитывать на них нельзя. Внешние обстоятельства играют, так сказать, в полсилы. Иначе человек проиграл бы на первых же ходах, когда он еще ничего не успел. Взят нормальный, спокойный вариант. Это делает игру типичной, даже закономерной, с обеих сторон совершаются неслучайные ходы. Кстати, в жизни внешние обстоятельства не всегда играют против человека. Иногда они подталкивают его к творчеству, помогают на том или ином этапе. Но мы рассматриваем сводную партию, она должна быть составлена из предположений, что человек максимально стремится к цели, а затем над цели и над надцели, а внешние обстоятельства однозначно ему мешают. Приступая к работе, мы предполагали, что даже спокойная партия будет драматичной. Степень драматизма превзошла все ожидания. В жизни реального творца драматизм вписан квантами, чередующимися с квантами недраматизма. Мы же составили план сборной жизни. Объединились сильные творческие моменты, но суммировались и моменты драматизма. А их, драматических моментов, хватает. Этому учит история. Иуда предает Христа, убивают на дуэли Пушкина, гибнет на пути к полюсу Седов. Максимальный творческий режим на протяжении всей жизни – запредельная нагрузка на человека. Это норма сверхгроссмейстера, сверхгения. Видимо, сводную партию правильно считать высокой оптимистической трагедией. Сводная партия записана по ходам, точнее, по сериям ходов. Почти каждая серия иллюстрирована примерами. Иногда первый ход делает человек, иногда внешние обстоятельства. Для обеих сторон предусмотрены вспомогательные ходы, усиливающие и упреждающие. Игра своеобразная. Внешние обстоятельства могут всякий раз делать сколько угодно усиливающих ходов, человек может делать, если догадается, упреждающие ходы, которые пригодятся в дальнейшем. Раз уж мы пользуемся аналогией с шахматами, можно сказать так. Внешние обстоятельства сильны тем, что у них в запасе вагоны ферзей, и слабы тем, что до определенного момента не видят личности в своем партнере, шаблонно играя на миллионах досок, и тем самым давая шанс человеку. Человек слаб тем, что беззаботно теряет время в начале игры, и силен тем, что может не сдаться, несмотря на 200 объявленных ему матов. Игра условно разделена на дебют, миттельшпиль, эндшпиль и постэндшпиль. Дебют состоит из двух частей. Первая часть завершается окончательным выбором цели, которая посвящена отражению молодежных соблазнов. Дебют имеет огромные скрытые резервы по упреждающим ходам. Именно в дебюте есть еще время на тщательную подготовку к проведению игры на достаточно высоком уровне, потом будет некогда. Миттельшпиль, как и полагается, самый длительный раздел. Он состоит из трех частей. В первой части результатов еще нет, ведется разработка, но и движение к цели само по себе остроконфликтно. Начало второй части, получены первые результаты, следуют первые попытки внедрения, игра обостряется. Администраторы, образно говоря, оттесняют творческую личность от полученных результатов. Казалось бы, игра проиграна. Если творческая личность сохраняет монополию на полученные результаты, игра тоже проиграна. В самом человеке администратор вытесняет творца. Но именно здесь творческая личность может совершить сильнейший ход, перейдя к более общей надсистемной цели. Это определяющее событие третьей части Миттельшпиля. Именно здесь простой изобретатель превращается в изобретателя с большой буквы. Если движение к цели вызывало конфликты, то движение к надцели проходит через сплошные и острейшие схватки. Ходы внешних обстоятельств становятся более злыми, хитрыми и изощренными. Человеку приходится не только преодолевать противодействие, но и уклоняться от таких объятий внешних обстоятельств. Творческая смерть имеет много разных форм. Одна из самых трагических – превращение творца в большого начальника. Все воспринимают это как признание, победу, возможность жить и работать в хороших условиях, и только поэты знают, что творчество вне этого. Как в стихотворении «Старик» Константина Симонова, в «Эндшпиле» следует очередной переход в надсистему целей. Первоначальная конкретная техническая задача, ставшая при первом надсистемном переходе научно-технической, теперь при втором переходе превращается в цель общечеловеческую. Изобретатель превращается в мыслителя. Так было, например, с Константином Эдуардовичем Циолковским. Накал противостояния растет. Внешние обстоятельства, партнер, который, как говорилось, имеет вагон и ферзей. Человек смертен и потому неизбежно проигрывает. Вторая часть Эндшпиля. Проигрывает? Сводная партия – необычная игра. Ее продолжение возможно и в момент проигрыша, и после проигрыша. Сама смерть может быть обречена в очень сильный ход. Вспомните нежелание Джордано Бруно отречься от своих взглядов и героическую смерть, ставшую победой над Инквизицией. Пост Эндшпиль невозможен в обычной шахматной партии. Но в сводной игре он реален, без всякой мистики. Если, конечно, своевременно сделаны упреждающие ходы. Новые книги Жюля Верна выходили и после его смерти. Часть Жюль Верн написал при жизни, часть написал его сын. Не все эти книги удачны, но важен принцип, важна возможность пост-игры. Может показаться, что игра, построенная на материалах разных эпох, нетипична в наше время, когда тон в научно-техническом прогрессе задают большие коллективы. Действительно, большие коллективы являются определяющими, если речь идет о разработке признанных идей. Мы же рассматриваем судьбу новорожденных идей. Большой коллектив – это и носитель большой инерции. Следует помнить слова Владимира Ивановича Вернадского. Вся история науки доказывает на каждом шагу, что в конце концов постоянно бывает прав одинокий ученый, видящий то, что другие своевременно осознать и оценить были не в состоянии. Конец цитаты. Новая идея в силу самой своей сущности не очевидна. Ее неизбежно приходится пробивать. Это и сегодня требует усилий и времени. Итак, жизненная стратегия творческой личности представлена в виде деловой игры. Но это лишь форма, позволившая сделать изложение лаконичным. Можно было использовать не игровую, а повествовательную и даже поэтическую форму. Ведь речь идет не о создании еще одной, пусть и не совсем обычной деловой игры. Заложена основа теории развития творческой личности, сокращенно ТРТЛ. Отдельные вопросы, входящие ныне в сферу изучения теории развития творческой личности, эпизодически рассматривались на занятиях по методике изобретательства еще в конце 50-х годов. В учебные программы семинаров, курсов школ ТРИЗ обязательно включалось ознакомление с творческими биографиями Миколоуса Чорлёниса, Агюста Пикара, Жюля Верна, Константина Циолковского и других. Разумеется, это нельзя считать обучением теории развития творческой личности. Чтобы перейти к самой теории, нужно было выработать концепцию становления и развития творческой личности. Такая концепция могла возникнуть только в результате анализа сотен творческих биографий. На сбор необходимого информационного фонда и выявление закономерностей ушли долгие годы. Лишь в 1985 году сложилось ядро теории «Жизненная стратегия творческой личности» ЖСТЛ-1. Была найдена форма, деловая игра, шахматная партия, позволяющая компактно и наглядно отражать ходы человека в его борьбе с внешними и внутренними обстоятельствами. Следующая модификация жизненной стратегии, ЖСТЛ-2, использовалась уже во многих школах ТРИЗ. И все-таки еще рано было говорить о появлении новой теории. Не хватало того, что отделяет прототеорию от теории инструментальности практической работоспособности. Этот рубеж был достигнут лишь с появлением ЖСТЛ-3. Пришлось расширить информационный фонд. Изучено около 1000 биографий творческих личностей. Также пришлось заново проанализировать 40-летнюю историю создания и развития ТРИЗ, историю, насыщенную острой борьбой и хорошо до тончайших деталей, просматриваемую изнутри. Первоначальный текст ЖСТЛ многократно уточнялся. Коррективы вводились в ходе использования этого материала на занятиях по ТРИЗ. Были разработаны учебно-методические материалы, например, задачник по ТРТЛ. Разумеется, и в сегодняшнем виде жизненная стратегия далека от теории развития творческой личности и идеальной завершенности. И для ее широкого применения предстоит еще очень многое сделать. Однако главная продуктивная основа уже заложена, и это дает основание надеяться на результативность. Познакомиться с материалами по теории развития творческой личности можно в публикациях издательства «Карелия» Петрозаводск с 1987 года. Этим издательством ежегодно выпускается по одному тризовскому сборнику в серии «Техника молодежь творчества». В сборнике 1988 года «Нить в лабиринте» помещен раздел о качествах творческой личности. В сборнике 1990 года «Как стать еретиком» приведена модификация ЖСТЛ-3Б. В издательстве «Беларусь», город Минск, в 1994 году вышла книга Генриха Альтшулера и Игоря Верткина «Как стать гением». Первое достаточно полное изложение теории развития творческой личности. Еще раз подчеркнем, сводная игра смонтирована, собрана из реальных ходов, но эти ходы суммированы и отражают максимальные действия сторон, монотонно противодействуют новшествам внешние обстоятельства, максимально энергично идет человек к системе целей, цель над цель над над цель. Мы построили идеализированную интегральную модель, с помощью которой можно анализировать и проектировать реальные игры. Модель, опирающуюся на обобщенный опыт и потому позволяющую избежать наиболее опасных типовых ошибок. Модель, способствующую выявлению ряда упреждающих ходов. Конечно же, в своих поступках человек руководствуется не одними лишь творческими ориентирами. Жизнь человека была бы ущербна однобокой, если бы в ней не было места любви, дружбе, переживаниям, радости, приключениям, удачам и прочему. Но теория развития творческой личности и не отменяет общечеловеческих ценностей, библейских заветов, приоритета гуманизма. Напротив, позволяет переплавить абстрактное человеколюбие во вполне конкретные поступки и достижения. Теория развития творческой личности – рабочая технология гуманизма. Oh,